Лейтенант Егорьев стоял на краю неглубокой, широкой ямы, с дна которой солдаты похоронной команды еще выкидывали наверх лопатами последние комья земли. В нескольких шагах от Егорьева лежали накрытые тремя растянутыми плащ-палатками тела погибших в сегодняшней атаке и умерших от ран. Они лежали беспорядочно, в разных позах, положенные один подле другого, поспешно и не полностью прикрытые. Всего 13 человек, 13 убитых за один день солдат его взвода. Чуть поодаль от них, и вовсе ничем не прикрытые, лежали тела Полесьева и присланного бывшим ротным сегодняшним утром в распоряжение Егорьева, телефониста. Солдат лежал, широко раскинув руки, запрокинув назад голову. Полесьев же, наоборот, будто по стойке смирно, с единственным лишь отличием в том, что ладони его были плотно прижаты к земле, а между каблуками сапог сохранялось некоторое расстояние. Посиневшее лицо старшего лейтенанта было повернуто влево, и невозможно было поймать взгляд полуприкрытых, смотревших куда-то поверх всего бывшего перед ними глаз, в которых запечатлелось, казалось, какое-то разочарование. Ходившие на кухню сержант Дрозд и сопровождавший его с целью доставки на позиции взвода горячего питания двое солдат наткнулись по дороге на разбитые и сожженные обломки грузовика и в нескольких метрах от них труп ротного. Среди оставшейся от машины обугленной груды металлолома ничего, кроме головешек, найти не удалось, и сержант обнаружил чуть поодаль тело Полесьева. Единственное подтверждение тому, что в этом грузовике ехали живые люди. Приказал нести обратно, к траншеям, туда, где лежали остальные убитые. По прибытии Дрозда и несших труп Полесьева солдат, Егорьев доложил в штаб батальона о гибели своего ротного командира, и так и не получив вразумительного ответа, что ему в связи с этим делать, стоял и смотрел теперь, как хоронят убитых. Лейтенант даже не видел, как подошли к нему и встали позади него две фигуры, и лишь по прерывистому дыханию за своей спиной почувствовал, что за ним кто-то стоит. Обернувшись, обнаружил присутствие Синченко и Лученкова. Те никак не отреагировали на скользнувший по ним взгляд Егорьева и безмолвно смотрели, как начали стаскивать уже в яму и класть рядком убитых. Вдруг Лученков, схватив Синченко за локоть, сдавленно вскрикнул: «Старшина!» Егорьев чуть кивнул солдатам, нешим за руки и ноги тело Кутейкина: «Оставьте!» Те повиновались и, положив на землю, взялись за другой труп, потащив его в яму. Лученков тем временем подошел к лежащему закрытыми глазами старшине, нагнулся около него. «Ты спрашивал его?» — сказал подошедший и остановившийся рядом с Лученковым Синченко. «Вот он!» Лученков не отвечал. Вытащив из своего кармана зажигалку, всунул ее в мертвую ладонь Кутейкина и согнул его непослушные, окоченевшие пальцы. Затем поднялся на ноги, подошел к краю ямы, отстегнув от своей гимнастерки медаль, бросил ее на дно братской могилы и, не говоря ни слова, быстро зашагал к траншее под удивленный взгляд Егорьева и под прицелом внимательно смотревших ему вслед сощурившихся глаз Синченко. Когда Лученков скрылся из виду в надвигающихся сумерках, Егорьев все так же непонимающе смотрел на Синченко, и тот, чувствуя, что сейчас последует вопрос со стороны лейтенанта, поспешил упредить: «Проститесь лучше с ребятами!» Егорьев тотчас переменился. На лице его изобразилось такое выражение боли и горести, когда нагибался он над телом Кутейкина, что Синченко невольно отвернулся. Наконец лейтенант тихо сказал: «Несите!» стоявшим рядом с ним солдатам. Кутейкин был последний, остальные были уже там, в этой страшной яме, именуемой братской могилой, и солдаты с нетерпеливым предчувствием скорого отдыха сволокли тело старшины вниз и с поспешностью стали закидывать яму землей. В тусклом отблеске скрывшегося за горизонтом солнца быстро мелькали лопаты и сыпавшаяся земля, покрывающая накинутые на тела плащ палатки. И когда она поравняется с краями, ничто уже, кроме невысокого бугорка, не будет напоминать об оборвавшихся здесь чьих-то жизнях. Их эти жизни забрала война, но живым она оставила право на прощание с ними. И в таком прощании, под равнодушный, монотонный звук перекидывающих землю лопат, как будто и не люди лежали там вовсе. Одна ли война виновата? Обо всем этом думал сейчас Егорьев. И еще вдруг, не для кого-то и не в чьих-то глазах, а исключительно для себя лично, пришел к выводу, что убитые эти, на его совести, это по его инициативе взята высота, за которую заплачено жизнями, а ему, Егорьеву, эта высота, он чувствовал это, вовсе не нужна. Не нужна ни из стратегических планов, просто ему это ни к чему, потому что высота, как и все происходящее здесь, находится в этой войне, которая обесценивает человеческую жизнь, с чем Егорьев примириться никак не мог. Но что-то в этой войне было накрепко связующего все его существо с прошлым, мирным существованием. Оттого и война казалась необходимой и оправданной. То скрытое чувство, которое неясно говорило в нем сейчас, как казалось Егорьеву, было в нем и раньше, но, как и сейчас, было подавляемо, хотя никакой войны тогда не было. Что все это означало тогда и сейчас вокруг него и в нем самом, он не знал, но ему было плохо. Вслед за Лученковым в землянку через некоторое время вернулся и Исинченко. Весь вечер Лученков молчал, и лишь когда Золин завел разговор о плененном сегодня немце, сказал: «Помер он! В госпитале!» «Как помер?» — раскрыл рот Глыба. «А так?» «Вот мерзавец!» — покачал головой Исинченко. «Мы на него столько медикаментов извели, ведь не имел права сучий сын помирать!» «Каждому свое!» — философски заключил Золин. На том разговор и завершился. Придя в свой блиндаж, Егорьев долго думал о сказанном ему после ухода Лученкова. По настоянию лейтенанта, Синченко все же разъяснил Егорьеву столь странный поступок рядового Лученкова в отношении правительственной награды. Лейтенант вначале был очень удивлен и даже пришел в гнев, когда Синченко говорил, что Лученков будто бы получил медаль нечестным образом. Но нечестен был не он, рядовой Лученков, а те, кто ему эту медаль определил вручить. Однако чем дальше, тем убедительнее и аргументированнее звучали слова Синченко. И Егорьев, если и не уверился в правдивости сказанного Синченко, то, по крайней мере, был повергнут в глубокое раздумье. Само собой разумеется, что в нашей армии такого не может быть, потому что наша армия самая сильная, справедливая и все прочее в таком же духе. В общем, каждый всегда получает по своим заслугам перед Родиной. На этот счет никаких сомнений быть не может. Это лейтенант Егорьев усвоил и знал совершенно точно. Однако, если подобный факт действительно имел место, а Синченко особенно напирал на то, что те люди, которые погибли в бою за ту же самую Родину, не только не отмечены какими-либо наградами, но даже не были удостоены отдачи последних почестей, а Лученков, который ничем перед Родиной не отличился, получает эту распроклятую медаль, то что же должен подумать обладающий вколоченной в него уверенностью в непогрешимости нашей армии лейтенант Егорьев? Понятно, что после удивления от того, что ее, эту непогрешимость, можно подвергать сомнению, со стороны лейтенанта последовала вспышка гнева на того, кто это делает. Но Синченко излагал факты. И эти факты, если не говорили сами за себя, то во всяком случае требовали определенных размышлений над собою. Там, тем более это было как-то подсознательно связано в самом Егорьеве с только что испытанными им чувствами. А сами собой размышления уже содержат долю сомнения, ибо если размышления будут сведены лишь к доказательству одной точки зрения и совершенно не будут учитывать возможности справедливость другой, это будут уже не размышления, а догматизм. И именно эта невозможность подвергать что-либо сомнению в определенных вещах не позволила Егорьеву в первый момент трезво оценить происходящее. Это вовсе не означало, что у лейтенанта напрочь отсутствует способность к размышлениям. Напротив, Егорьев был далеко не глупым человеком, но для него существовали такие понятия, правильность и справедливость которых не могли в нем вызывать никакого сомнения. Понятия эти были не для него одного, так сказать, запретной зоной для размышления. Однако факты, что называется вещь упрямая, и Егорьеву волей-неволей пришлось затронуть эту запретную тему в разговоре с Синченко. И вполне естественно, в духе времени было то, что первой мыслью, пришедшей в голову Егорьеву, когда он убедился в неопровержимости предоставляемых ему фактов, была мысль о врагах народа. Конечно, проникшие в нашу армию, эти самые пресловутые враги специально решили умалить заслуги павших в бою и превознести ничем не отличившегося Лученкова, дабы посеять недоумение с расчетом на то, что оно перерастет в недовольство среди простых наших солдат. И одним из таких солдат, поддавшихся на вражескую уловку, является рядовой Синченко. Егорьев вполне был согласен со словами Синченко относительно того, что Лученков — образ, и в том, что именно он, а не кто-то другой, угодил на исполнение роли этого образа, его вины нет. В ответ на эти доводы Синченко поднял лейтенанта на смех, назвав его рассуждения ребяческими. Если далее развивать мысль Егорьева, выходило, что врагами народа будут и написавшие о Лученкове корреспондент, и вся редакция дивизионной газеты, которая пропустила этот материал в печать. Ибо при нашей-то бдительности разве возможно такое? Значит, враги все, в масштабах целой дивизии. Но это абсурд, при всей фантазии так не может быть. Что же тогда? Приводил свои доводы Синченко. А то, что материал в дивизионной газете издан вовсе не врагами народа и пропущен самой, что ни на есть настоящей, советской цензурой. Отсюда вывод, тому должно и нужно было быть. Тогда какой же моральный облик имеет та самая непогрешимая наша армия и советская власть, которая этой армией распоряжается, если об истинных героях умышленно замалчивают лишь потому, что их потери в бою выше предусмотренных и разрешенных к печати для операции данного масштаба. Причем о потерях этих известно в дивизии, и, следовательно, неправдивые данные напечатать нельзя. Поэтому об атаке и успешном взятии высоты повод для публикации, казалось бы, хоть куда, приходится в газете умолчать. Но в то же время не может же не быть в нашей советской дивизии к приезду генерала ни одного чем-либо отличившегося. И таких отличившихся находят, благо не надо далеко ходить, рядом госпиталь, там раненые. Рассказывая, в газете, естественно, об обстоятельствах ранения того или другого бойца, всегда можно приписать что-нибудь героическое, да еще и так, что сам этот раненый боец в это геройское уверует. И остается лишь повесить на грудь новоявленному герою орден или медаль, и готово дело. И что самое главное, полнейшая правдивость. Подобным образом излагал свои мысли Синченко лейтенанту Егорьеву, присказав для убедительности и правильности понимания случай, очевидцем которого он был, находясь в госпитале в 41-м году, и о котором он рассказал Лученкову. После такой беседы Егорьеву, уже находившемуся в своем блиндаже и лежащему на койке, было о чем поразмыслить. И думая о только что состоявшемся разговоре с Синченко, лейтенант вдруг с ужасом натолкнулся на мысль, что он, этот солдат, прав. Замахнувшись, по мнению Егорьева, на находящееся в той мысленно запретной для лейтенанта зоне, Синченко одним конкретным фактом, который он сумел разъяснить в рамках своих взглядов на происходящее, разбил все сложившиеся в Егорьеве устои и понятия. Егорьев сам не мог понять, в какой именно момент уплыла из-под его ног почва, на которой он основывал все свое мировоззрение. Но лейтенанту вдруг стало страшно. Страшно и от того, что он не мог теперь думать о бывших для него прописными истинами заповедях с прежней в них верой. Страшно и от сказанного и доказанного Синченко. Ничего, это случайность, это упущение, думал Егорьев. Но что-то, пробудившись и восстав в нем самом, все больше и больше убеждало, что это не случайность и не упущение, а закономерность. Было странно, но то неосознанное чувство, которое он испытывал при виде похорон убитых в атаке, и которое он не мог сформулировать, при этих мыслях и сомнениях, почему-то радовало его. Он даже не почувствовал, как заснул. Разбудили лейтенанта, показавшиеся ему оглушительными телефонные гудки, раздавшиеся над самым его ухом. Минуты раньше он наблюдал непонятный и страшный обрывок видения. Среди чистого поля стоят виселицы с болтающимися на них телами, и один из них вроде как старшина Кутейкин. Егорьев подходит ближе и видит, что затянутый в петлю старшина смотрит на него живыми глазами. Егорьев спрашивает, кто всех их убил, причем тут же оговаривает, не он ли сам. Старшина собирается ответить, но тут раздается оглушающий дьявольский треск. В реальности звонил телефон, и старшина лишь поспешно бросает «Разбирайся сам!» и исчезает в муторном тумане. Протирая глаза от этого тумана, Егорьев сел на койке, спустив на пол босые ноги. Мельком взглянул на светившиеся в темноте у него на руке фосфорным светом часы. Было без нескольких минут три. Нащупав и взяв трубку телефона, хрипло проговорил «Четвертый, на проводе!» Через 10 минут, уже собравшись, при скачущем свете зажженного светильника, Егорьев приказывал временно до его прихода исполнять обязанности командира взвода, сержанту Дрозду, вызванному для этого в спешном порядке в блиндаж. А еще через некоторое время Егорьев уже шел в смешанном с темнотой ночи, предутреннем тумане, по направлению к штабу батальона, взяв с собой на всякий случай для охраны от любивших лазить по нашему переднему краю в столь ранние часы немецких разведчиков рядового Глыбу. Телефонный звонок был от комбата Тищенко. Тот приказывал срочно явиться для получения распоряжений и еще, как он выразился, кое-чего. Что собой представляло это кое-чего, Егорьев не знал. Тем не менее, он получил приказ, и теперь этот приказ выполнял.